Виновников торжества отступили полукругом. Все улыбались. Вспышка сверкала снова и снова. Среди 24 снимков один какой-нибудь будет смотреться что надо. Только увеличить его, и получится прекрасная фотография. Ее повесят на стене, на видное место, чтобы всем она напоминала о серебряной свадьбе. Всем, кто бы ни пришел отныне на Розмари Драйв. Конец книги. Февраль 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ирисанова.